Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Июля 1984 года в поселке Александровка Донецкой области погибла 35-летняя Надежда Деревянко. Она упала с лестницы и ударилась головой о кирпичи. У женщины остались пожилая мать и 5-летний сын. Надежда Деревянко – ветеринарный врач местного колхоза. В районе женщину уважали, недавно о ней, как о делегате слета передовиков сельского хозяйства, напечатали большую статью и даже сняли в репортаже областного телевидения. Некоторые обстоятельства гибели ветеринара насторожили прибывшую на место опергруппу, поэтому в поселок вызвали следователя областной прокуратуры. Здравствуйте. Здравствуйте. Что тут у нас? Несчастный случай, да? Ну и стоило мне в такую рань ехать. Есть основания полагать, что ветеринарша рухнула не по своей воле. Маленький мальчик залез на карниз. Крикнул я: «Карлсон». И бросился вниз. Ну да. Смотрите, вот на земле видны следы ножек от лестницы. Угу. Давай ее поставим, как она стояла. Давай. Видите? Что? Лестница стоит под таким углом, что рухнуть спиной назад практически невозможно. Скорее бы она в сторону поехала, чем назад, понимаете? Угу. В общем, упала вопреки законам физики. Загадка. Угу. А вот и ответ. Веревка. Кто-то, похоже, потянул, иначе никак. Так, дайте-ка я посмотрю. Итак, веревка не бельевая, потому как грязная и в какой-то шерсти. Хотя нет. Вот есть и бельевая. Вот мы и думаем, что кто-то специально привязал, чтобы дернуть. Простите, что ломаю вам версию про несчастный случай. Похоже, у нас убийство. Так, пошли осмотримся. Угу. Похоже, здесь веревку сорвали. Получается, кто-то сорвал эту веревку. Связал из двух одну, привязал к лестнице, спрятался, дождался, пока она полезет на чердак и... Дернул. Да. Но не сорвал, а срезал. Похоже, на ходу импровизировал. Только как он мог знать, что она полезет на чердак? Это мы узнаем. Значит так, Носов, ты скажи, пусть тело увозят. Андрей, а ты мне найди эту бабку, которая труп обнаружила. Есть. Присаживайтесь. Здравствуйте. Ой, горе-то какое, а? Да. А скажите, вы утром что возле дома Надежды делали? Так я же козленочка возле ее двора привязывала пастись. Веревку и колышек на ночь не забрала, забыла. Угу. Утром пришла козленка привязывать, а веревки нет. Надя! Надя! Надюха! Ты дома? такая же молоденькая. Ну вот как же она так, а? Да, беда, беда. Голубь, дай веревку. Скажите, вот эта веревка? Была. Козленок черненький, да, был? Черненький. Это улика. Я вам потом отдам. Чего? Улитка? Улика, говорю, потом отдам. А, громче говори. Улика, говорю, потом отдам вам. А, улика. Вы мне скажите, вы когда у дома Надежды были, вы никого там не видели? Милая, ну что ты кричишь, а? Видела. Хлопец малолетний в белой кепке. Вот так вот со стороны сарая Надькиного на велосипеде шмых. А вы видели, что этот хлопец там делал? Так там же навоз лежит. Наверное, червей копал. Плохо, плохо, невнимательно оба работаете. Андрюша, а можно в следующий раз все проверять? А то мы там на возе неделю сидеть будем. Так, кажись, пришли. Ты мне скажи, где сын погибший? У бабушки. Хорошо, молодец. Окно ты видел, что разбито? Да, видел, но значения особо не придал. Плохо, что не придал. Ты видел, что двор ухоженный. Значит, разбили недавно. Видел. Нашел. Что нашел? Следы велосипедных шин. О, не ошиблась бабка. Интересно, что здесь этот мальчик на велосипеде делал? Ну, мало ли, может, писал. Писал? В 6 утра? Прекрасно. Больше негде. Маленький мальчик пописать пошел и под окошком... Помаду нашел. Что это, помада? Ну, хорошо, помада. Может, она тут месяц лежит? Не. Здесь тень. Все росе. Но на помаде росы нет. Хорошо, упакуйте, берем с собой. Так, Андрюша, давай иду сейчас к местным, разговаривай с ними. И где хочешь, найди мне этого мальчика на велосипеде. Хорошо. Это у нас что? Это у нас там магазин, да? А я сейчас в магазин пойду, пройдусь. Это зачем? Хочу поговорить с местной продавщицей по поводу этой помады. Все, давайте, работайте. Есть. Сельские жительницы даже в середине 80-х помадой практически не пользовались. Это считалось неприличным. Чтобы губы не пересыхали, применяли вазелин. Из-за отсутствия спроса в сельском магазине часто можно было найти дефицитную косметику. В городе такие сокровища разметали в момент. В 80-х цены на импортную помаду начинались от 5 рублей за тюбик. Это самая простая, болгарская. Предел мечтаний – 25-рублевая Dior. Оптимальное соотношение цены и качества – польская полена розового и сливового оттенков. Ярко-красный цвет – редкость даже для раскрепощенных городских жительниц. Я говорю, не хватит, как это? Три штуки осталось. По одному давай, ну сегодня одна штука осталась. Как это? Оттуда. А как? Под прилавком сховала? Да, да, под прилавком. Здравствуйте. Здравствуйте. В очередь. Там в очередь стоять, пожалуйста. Жича, встаньте в очередь. И вы тут не стояли. Пройдите, пожалуйста, в очередь. А, мне нужно с вами поговорить по поводу Надежды, вашего ветеринара. Вы знаете ситуацию? Про Надю? Да, конечно. Когда вы освободитесь? Ну, сейчас. Давай, пускай, ну пусти. А вот сейчас я освобожусь. Так, как обед у меня. Какой обед? Все, я приняла. Давай, потом придете, ничего страшного. Подожди, на пенсии придете. Это ж надо уже с города начать приезжать. Что, у вас своего там нету? Вот умно, а, поварить не с кем. Давай, потом какая. Скажите, вам вот эта помада знакома? Ну тогда. 5 штук в прошлом месяце привезли. Так все 5 Надька и купила. Вы уверены? Ну да, про запас. Только она и красилась такой красной помадой. Ой, знаете, она такая, какая-то у нас не здешняя, что ли, вся в облаках. Ну, вот с этих облаков ее и столкнули. Да? А я думала, Надька сама упала с лестницы. Не? А это следствие установит. Ага. От же ж гад, а? От точно гад. Кто? Ромка. Ромка, это кто? Муж бывший ейный, он точно ее убил. 2 недели назад приходил, говорит, окна побью, убью, говорит. Угу. Вот говорю вам, точно он. Молочко тебе. Ну, спасибо. На здоровье. Надя, я знаю, ты дома. Припер. Я знаю, что ты дома. Открывай, шалава! Открывай, сказал. Да нет, ты ее чего хочешь туда? Не жена она тебе давно. Рома, а ты хоть узнал, кто ее дитё забацал? Не узнал. Узнаю, убью. А чего убьешь-то? Баба-то свободная, в своем праве. Вот видишь, как бывает? 7 лет пыхтел-пыхтел, и нифига. А тут кто-то бац пару раз, и готово. Что? Что ты сказал? А ну сюда иди. Дома, иди домой, не пусти. Сейчас я пойду домой. Да я сейчас все окна разнесу. Ах ты ж, гад такой, а? Чинить-то кто будет? Вот хахаль ее, пусть и починит. Понятно? А вы мне говорили, что ребенок у нее не от бывшего мужа. А от кого? От Духа Святого. Тайна. Надька не говорила. Ну, может, женатик какой. А может, просто Ромке не говорил. Он же дурак у нее. А у Романа фамилия такая же, как у Надежды, да? Да-да-да. Нет, что, у нас своей, Шаповалов. Шаповал. Шаповал, да. Роман. Роман. Спасибо. Пожалуйста. Роман Шаповал, 36 лет. Спортсмен, разрядник, служил в ВДВ. После армии женился на Наде. Работал сварщиком. Сперва был передовиком и ударником. Все характеристики только положительные. Затем парня как подменили. Прогулы, пьянство, дебош, выговоры. Односельчане подозревали, что он остро переживал то, что у них с женой не было детей. Пьянство привело к тому, что 6 лет назад Надежда подала на развод. С тех пор Роман жил у своих родителей. Найти его сразу не получилось. Дома он не ночевал. Накануне сказал матери, что едет в Донецк и обязательно вернется. Последним автобусом. Ну что, во дворе закончил? Можем в дом переходить? Можем. Кстати, в палисаднике свежий след мужских туфель. Просто динозавр какой-то ходил. 45-й размер. Ясно. А как мать погибшей зовут? Анна Семеновна звали. Хорошо, спасибо. В поселке Александровка Донецкой области погибла врач-ветеринар Надежда Деревянко. Спускаясь с крыши собственного дома, она сорвалась с приставной лестницы и ударилась головой о кирпичи. Падение лестницы назад свидетельствует о том, что смерть женщины не случайна. Злоумышленник дернул за привязанную к перекладине веревку. Женщина сорвалась. Во дворе убитой нашли след от обуви 45-го размера и помаду фирмы «Полено». Под подозрение попадает бывший муж убитой Роман Шаповал. Он неоднократно угрожал Надежде. Не могу. Мои соболезнования, Анна Семеновна. Спасибо. Мы пару минут можем с вами поговорить? В палисаднике мы нашли след мужского ботинка 45-го размера. У вашего бывшего зятя был большой размер ноги? Да не то чтобы. А у мужчины, от которого у Надежды сын? Я его не видела. Как это? Надя молчит, меня не знакомит. Она сама к нему ездила. Ездила? Куда? Пару раз в месяц. Садится в автобус в 19:30. А возвращается уже с позаранку. Люди видели, она выходила в Вербовке в 6 километрах отсюда. А, Анна Семеновна, так Вербовка – это ж небольшой поселок. Неужели за 5 лет никто ничего не заметил и не видел? От Вербовки можно дойти пешком до Первомайска. А там еще есть 2 хутора. Скажите, а мы можем пройти в дом и посмотреть, все ли на своих местах? Да. Пожалуйста. Проходите. Красивая у вас Надежда. Кто-то рисовал? Говорил знакомый. Давно это было. Когда она еще в городе училась. А Надежда живописью занималась? Нет. А чей это мастихин? Не знаю. У Наденьки не было такого. А, Носов, нужно будет узнать, чья вот эта вещь. Там есть инициалы, поэтому сделать это будет несложно. Забирай. Осмотришь потом сумму. Хорошо. О, кстати, ты видела вот эту розу на полке? Да. Вы тоже? Угу. Скажите, а у вас кто-то из друзей или знакомых сидит в тюрьме? Нет, нет. А что? Ну, просто вот такие сувениры обычно на зоне делают. Ну, что у тебя? Есть 3 штучки. Угу. Помада выглядела так, будто ее выкрутили до конца, макнули в песок и снова закрутили. Таким же образом был испорчен второй тюбик. Забирай. Итак, у нас есть 4 помады. 4-я помада была в палисаднике, 2 здесь и еще одна в сумочке. Где же 5-я? Продавщица в магазине говорила, что Надежда купила 5 помад. Значит, есть еще одна, нужно найти. Оперативник опрашивал местных жителей. Искал мальчика, который ехал на рыбалку около 6 утра и мог стать свидетелем гибели ветеринара. Была все-таки компания, но они выдвинулись до 5, до рассвета, а наш парень был в районе 6. И? Ну, что я такая нетерпеливая? Рассказываю. Здорово, орлы! Встретив юных рыбаков, оперативник заметил, что парни что-то прячут. Да ладно, покажи. А зачем вам? Покажи, покажи. Это была женская комбинация, довольно вызывающая, как для села. Приглядевшись, опер рассмотрел надпись. Она была сделана красной помадой. А это Надина вещь. Это Надя, это у нее было такое. Что это? Где взял? Да ребята нашли в кустах у дороги на повороте на Вербовку. Вербовка. Что же она там делала 2 раза в месяц? Почему она ездила в эту Вербовку? Нужно будет узнать. А голубь, с тебя. Мальчик на велосипеде и бывший муж. Можно в любом порядке, но главное быстро. Есть. Ну что, наше соболезнование. Крепитесь. До свидания. Сыщики искали бывшего мужа, убитый весь день. Можно вас на минутку? Романа Шаповала знаете? Ну, знаю такого, что. Где его можно найти? Там он был, у магазина. А вот он. Здравствуйте, Роман Шаповал. Можно... Стоять! А ну, стой, Шаповал! Милиция! Руки! А, так вы менты, что ж вы сразу не сказали? Да кому ты нужен? Да мало ли, я гляжу, вы не местный, ну вот и побежал. Роман рассказал, что недавно выпивал с приятелями в Донецке. Там случилась потасовка. Он крепко врезал одному парню. Тот пообещал, что приедет разбираться. Идет на расхват. Где был сегодня в 5 утра? Да в Донецке. В ночную выходил за дружбана моего Сашка. Что, не верите? Да позвоните, спросите. Хорошо. Родители почему не знают? Я попросил, чтобы помалкивали. Я же говорю, морду одному набил. Хожу теперь, оглядываюсь. Утром у жены бывшей был? Нет. Говорю, на смене был. Да вы не думайте. Я бы в жизни ее пальцем не тронул. Любил я ее. Это мы проверим. И алиби твое проверим. Следуй за нами. Да. Точно? Проверили? 100%? Хорошо, хорошо. Отбой. Алиби Романа подтвердилось. Он действительно был ночью и рано утром на работе. Ну, я же вам говорил, не ходил я там. Не радуй мне. И тем не менее, следы в палисаднике есть. Какой размер обуви у вас? 43-й. И что? Ничего, свободен. Уводите. Я тут подумал. А может, нашу Надю зэки убили? Это вы сейчас о чем? А, вы ж не в курсе. Только Надя письма мешками получала. Вера! Вера! Это наша Вера. Она у нас еще и почтальон. Вызывали? Вызывали. Веруня, а принеси нам те письма, которые Надя из тюрьмы получала. Ну, так это их надо искать. Ну, так поищи! А что вообще происходит? Значит, дело такое. Где-то месяц назад к нам из города журналисты приезжали. Сняли репортаж про нашу Надю в газеты, телевидение. И с того момента начала наша Надя получать много писем. Особенно от заключенных. Как Валентина Терешкова. Ну да. Только Валентина Терешкова далеко. А заключенный прочитает про какую-нибудь знатную доярку. И давай ей писать. И что пишут? Ну как что? Мол, я заключенный такой-то, такой-то. Как обычно, незаконно осужденный. Да с широкой душой. Требующий любви, ласки, всякое такое. Зачем? Ну как зачем? А вдруг женщина клюнет? И поедет зэк к какой-нибудь знатной доярке. Как в «Колене красной». Заочница. Вера! Спишь? Вот все, что есть. Пожалуйста. У меня вопрос, а почему письма, которые адресованы Надежде, оказались у вас? Так, Саичи, Надежда, она пару писем вот так вот прочитала и еще розочку взяла из бандерольки себе. И все, наигралась она. И говорит, ты сожги эти письма. Ну, они хоть и от зэков, а полить их жалко. Значит так, письма мы изымаем для изучения. А вам спасибо. Свободно. На следующее утро были готовы результаты вскрытия. Смерть наступила около половины шестого утра. За несколько часов до этого у погибшей был половой акт. Группа крови партнера третья положительная. А это выводы криминалиста. Напомню, сразу же после убийства ветеринара из ее двора выскочил мальчик на велосипеде. Так вот, марка этого велосипеда – «Орленок». Следователь повторно встретилась с председателем совхоза. Попросила помочь. Требовалось оперативно установить, у кого из жителей поселка есть такой велосипед. Да. Ну что, голубь, что у тебя там? Во всей Александровке «Орленок» только у одного пацана. Проверили. Шины не сошлись. Не он был во дворе у погибшей. У пацана модель старая. У нас тут вообще-то орленками детей не балуют. Ноги выросли. Пересаживайся на отцовский велосипед. И я сам такой. Это очень занимательно. Так что же, голубь? У нас соседке привиделся мальчик, да, на велосипеде? Это риторический вопрос. Можешь не отвечать. Хорошо. Что у вас? А вот у меня кое-что есть. Следователь вникла в содержание писем, которые приходили ветеринару от заключенных. Стало очевидно, кое с кем Надежда успела вступить в переписку. Вот же ж бабы! Извиняюсь. Если бы вы видели, как она кривлялась. Да я с ними, да ни за что говорить. А вы не торопитесь. А через свои каналы я раздобыла тут письмо, написанное нашей ветеринаршей в ответ одному из заключенных. Ну, дали добровольно? Ну... Что там? Да вот есть над чем подумать. Исходя из этого письма, у меня возникли сомнения, что писала его Надежда. А Надежда же у нас была девушкой грамотной. Институт окончила, да? Да, она все мои письма туда, наверх, проверяла. Вот, а вот письмо, которое попало мне в руки, говорит об обратном. То есть оно написано с грамматическими ошибками. Вот смотрите. «Лети с приветом, вернись с ответом». Твоя Надя. От Верка. От сучка. А Верка это кто? Это почтальонша. Иди, иди. В глаза прокурору погляди. Я следователь. Что же вы так, Вера Павловна? А вот так. Зачем вы это сделали? Да, эти письма я написала. Я искала тех, кому скоро выходить уже. и флиртовала с ними от имени Надьки. Зачем вы это делали, Вера Павловна? Так ясен пень, зачем? Слушайте, я не с вами разговариваю. Зачем, Вера Павловна? А я хотела, чтобы приехали и морду ей набили. Вера. Или чтобы дом у нее сгорел. У паскуды этой. Она шалава. Моему брату жизнь загубила. И за нее он спился. Подождите, вы что, сестра Романа Шаповала? Угу. Так, где вы были в день смерти Надежды с 5 до 6 утра? В соседнем районе. Можете проверить. А мы проверим. А также проверим имена тех, кому вы писали от имени Надежды. Вы что, не понимали, что кто-нибудь из них мог освободиться, прийти, навести Надежду и... И шо? И навредить ей. Сыщики решили наведаться к недавно освобожденному Максиму Знаменскому. Он часто писал убитой из тюрьмы. Здравствуйте. Здравствуйте. Максим. Маша, я тебе клянусь. А, гражданочка, вы не переживайте, нам нужно просто с вашим мужем поговорить. Наедине. Маша, отведи Колю. Пойдем. Ну что, Знаменский, это вы писали письма Надежде Деревянко? Я нет. Нет? А вот это? Это? Не вы? Ну да. Это мой почерк, писал я, но... Что «но»? Но мы все камеры сочиняли. Писал я, потому что почерк красивый. Да и Знаменский фамилия звучная. Понятно. Да вы не думайте, мне доярка ни к чему. Она не доярка, она ветеринар. Да хоть министр сельского хозяйства. Оперативник обратил внимание на обувь прихожей. Туфли Знаменского были очень большого размера. У ветеринара во дворе мы нашли след. Размер обуви 45. Я так понимаю, у вас... Ну, начинается. Да, у меня 45. Но я там не ходил. Мне на кое она нужна? Я вон Маху люблю и сына. А мы проверим. Обувь у вас изымаем. Вас задерживаем. Пройдемте. Алиби у Знаменского не было. Накануне смерти Надежды Деревянко он позвал в дом гостей по случаю выхода на волю. Все хорошенько выпили. Никто из родственников и друзей не мог вспомнить, где был Знаменский в 5 утра, в то время, когда убили Надежду. Криминалист поработал с обувью бывшего заключенного. Вот она. Ни один из этих образцов не соответствовал следу у дома погибшей. Ну что, голубь, наклевался? Пошли уже. Угу. И что? Что с ним делать будем? Да пусть посидит еще. Привычный. Кстати, вот эту вещицу узнаешь? Это мастихин. Художники им краски смешивают. Художник. Ремесло тут редкое. Да, вот на это и понадеялись. Мать Надежды говорила, что дочь постоянно в вербовку ездит. Так вот там мы художника и нашли. Смотри. Рядом с Вербовкой находится хутор Бочанка. А там дача вот этого человека. Это член Союза художников, 44-летний Вороненко Александр Степанович. Член Союза. Mm-hmm. Дядька уважаемый. С разгона не зайдешь. А мы к нему завтра зайдем. Хорошо. Рядом с Вербовкой на хуторе Бочанка находилась дача члена Союза художников Украины 44-летнего Александра Степановича Вороненко. Так вы говорите, что не знакомы с Надеждой Деревянко? Нет. А мастихин с вашими инициалами каким образом у нее дома оказался? Ну, я не знаю, может, мать потеряла его, когда на этюдах был. А портрет, который у нее на стене дома висит, вы тоже потеряли? А она нашла, да? Это ж пастель. Там же, небось, на каждом сантиметре ваши отпечатки пальцев имеются. А... Вот этот портрет. Вы как объясните? В общем, у нас с Надеждой была долгая связь. Мы познакомились, когда она еще в институте была. Я пригласил ее попозировать, так и началось. Томик здесь Надежда посоветовала купить. Она очень расхваливала местные красоты. Ну и приезжала, когда тут бывал. Сын у нее от вас? Да. Хотя она всегда игнорировала этот вопрос, говорила, что ребенок только ее. Интересно живете, товарищ художник. И при этом у вас жена и дочь имеются. Да. И моя жена ничего об этом не знает, и хотелось бы, чтобы не узнала. Ну, вот это я сомневаюсь, что она ничего не знает. Кто-то же Надежду с лестницы столкнул? Кстати, а где сейчас ваша жена? В городе. А она приехать послезавтра должна, у нее отпуск начинается. Меня вот что интересует, этот дом же пустует, да? А почему это вы ездили к Надежде, а не она к вам? Моя дочка здесь сейчас живет, Лёля. Кстати, а какой у вас размер обуви? 45-й. А здесь есть два варианта. Или вы Надежду, чтобы молчала, или ваша жена из ревности. Да что вы такое говорите? Я не убивал. Где вы были 14 числа утром с 5 до 6 утра? Я был у Надежды. Ну все, Надюш, я побежал. А куда же вас поцелуя? Художник переночевал у любовницы. Ушел рано утром через задний двор, чтобы не встретить никого из соседей. Потом я ушел, и Надежда была жива. Я дошел до дороги, никого не встретил. Поймал попутку и уехал. О смерти Надежды я узнал случайно. Местные стали судачить, что, мол, ветеринарша с лестницы упала. Плохи ваши дела, Вороненко. Дело в том, что от Надежды вы ушли буквально за несколько минут до ее смерти. Алиби у вас нет. А вот возможный мотив имеется. Да какой мотив? У нее была своя жизнь, у меня своя, никаких претензий. Ну вот это вряд ли уже можно доказать. Папа, я дома. Проверь. В поселке Александровка Донецкой области погибла врач-ветеринар Надежда Деревянко. Спускаясь с крыши собственного дома, она сорвалась с приставной лестницы и ударилась головой о кирпичи. Падение лестницы назад свидетельствует о том, что смерть женщины не случайна. Злоумышленник дернул за привязанную к перекладине веревку. Женщина сорвалась. Во дворе убитой нашли след от обуви 45-го размера и помаду фирмы «Полено». В доме Деревянко сыщики обнаружили инструмент для разведения красок – мастихин. Выяснилось, погибшая много лет была любовницей женатого мужчины – художника Александра Вороненко. Он и его жена становятся главными подозреваемыми. Мальчик. Дочку художника не видел? Я не мальчик. Я Лёля. Девочка. Прости. Папа там твой занят по работе. Ты это, покатайся пока. Велик у тебя классный. Стой. Подожди секундочку. Оперативник обратил внимание. Велосипед дочери художника был марки «Орлёнок». Такой же видели у дома погибшей Надежды Деревянко. Утром, в день гибели Надежды, вы когда сюда вернулись, дочь была на месте? Нет, она рано утром на велосипеде кататься уехала куда-то. Что ты подозреваешь? Нужно взять велосипед вашей дочери на экспертизу. Эксперт сравнил отпечатки шин велосипеда дочери художника со следами протекторов, найденных возле сарая погибшей. Они совпали. Интересная находка ожидала сыщиков в кошельке, спрятанном под сиденьем велосипеда Лёли. Там лежал пятый, недостающий тюбик красной помады «Полено». Лёлю доставили к следователю для беседы. Лёль, мы все знаем. Тебя видели в день убийства возле дома Надежды Деревянко. И у тебя нашли ее помаду. Это правда? ты нам расскажешь все? Да. Я все расскажу. Не хочу, чтобы папа из-за меня... А, молодец. Рассказывай дальше. Я школу закончила на отлично. На одни пятерки. Папа сказал, приезжай на дачу. Будем все лето вместе. Потом и мама к нам. А папа где-то постоянно пропадал. Около 3 недель назад Лёля стала свидетелем странной сцены. Во дворе их дачи стояла какая-то неизвестная женщина. Дочь художника затаилась и подслушала разговор. Ты же понимаешь, что нельзя, чтобы она узнала. Да, я понимаю, но... А что, если я отдам ребенка маме, а ты будешь приходить ко мне? Давай. Конечно. Подожди, твоя дочь может увидеть. Она на речке. Последний автобус уже ушел. И эта тетка пошла домой через лес. Я проследила за ней, узнала, где живет. И потом ты наведалась к ней домой, да? Да, в субботу. И папа там был. О, Господи. Они там... Прости меня. Лёля, а окно это ты разбила, да? Да, но позже, в понедельник, когда она и ее соседка ушли на работу. Лёля незаметно пробралась во двор к Надежде Деревянко. Вначале она хотела просто разбить окно, но увидела на подоконнике несколько дефицитных помад. А зачем ты взяла помаду? Хотела на заборе шлюха написать. Но соседка вернулась, и я уехала. А что было 14 числа, Люль? Когда папа вечером 13-го сказал, что идет к леснику, я сразу поняла, куда он на самом деле собрался. Еще до рассвета проснулась. Его нет. Вот я и решила... Пусть ей плохо будет. Она умрет. Думала, ногу сломает. Сначала хотела ступеньку подпилить. Но как? Пилы не нашла. И ты решила веревку взять, да? Да. Ту, на которую козленка привязывали. Померила, она короткая. вам клянусь, я не видела кирпичей. Я хотела, чтобы папа ее бросил и со мной гулял. Лёль, ну ты видела, что она головой ударилась? А почему ты никому не сказала? Так бы все поняли. И папа бы понял. Лёля пыталась скрыть следы своего присутствия во дворе. Она выхватила комбинацию и спешно покинула Александровку. Я не хотела этого, честное слово, не хотела. Не хотела. Извини, па. Ну, для «не хотела» Лёля слишком много спланировано. Я даже следы пыталась замести. Это мое мнение. Возможно, у судьи будет другое. На момент гибели Надежды Деревянко Лёле Вороненко было 14 лет, поэтому ее судили. Действия девочки квалифицировали как убийство по неосторожности. Суд приговорил ее к 3 годам заключения в колонии для несовершеннолетних. Жена художника долго не подавала на развод. Сделала это только когда мужа исключили из союза художников.